Глава 12. Кулачный мордобой Удина 4. «И что это было?» — обратился к Рунтану озадаченный Кай. «Воля меча!» — ответил тот. «А поподробнее?» «Думаю, ты помнишь, что уровень контроля энергии зависит от силы воина и таланта. И если на второе ты повлиять почти никак не можешь, то вот первое можно и нужно развивать в течение всей жизни. А когда воин становится заклинателем, запас энергии у него многократно увеличивается. Таким образом, для ее контроля нужна немалая сила духа», — начал объяснять красноволосый. «И прорыв на эту ступень, если, конечно, совершить его удачно, как раз и закалит волю воина до нужного уровня. Ты знаешь, как она называется?» «Воля мастера?» «Именно. А называется она так, поскольку уже не является некой непонятной эфемерной вещью. Воля истинного мастера такова, что может воздействовать на материальный мир, то есть она сама становится материальной силой. К этому, например, относятся такие способности, как слабый телекинез, воздействие на разум других существ, подавление их воли и прочее. Но на этом развитие воли не останавливается, ибо оно бесконечно. Так вот, можно просто наращивать ее мощь, а можно пойти более сложным путем. Можно преобразовать волю, слить с пониманием какого-либо оружия, придав ей его свойства. Но для этого нужно обладать очень-очень глубоким пониманием, к чему относится не только уровень постигнутых законов, но и некая близость с ними. В общем, все это сложно, и даже я почти ничего не знаю об этой силе. Могу лишь сказать, что выковать свою волю меча или другого оружия могут лишь единицы. Гении среди гениев. А что насчет других элементов? Можно ли обрести, например, волю огня? Только если ты дух. Обычные существа, такие как люди, сильфы, эльфы или даже животные, могут объединить свою волю только с пониманием какого-нибудь вида оружия. Почему? Откуда мне знать? Это один из множества секретов мироздания, и, возможно, только богам под силу их разгадать, — ответил Рунтан. Ладно, а как этому противостоять, ты хоть знаешь? Без энергии и законов ты можешь только пытаться ощутить ее атаки и уклоняться. «Думаешь, лучше сдаться?» – задумался Кай. «Все-таки свобода ему уже обеспечена». «Нет, это ты успеешь сделать в любой момент. Благо, твоя линия крови не даст тебе быстро умереть. Я посоветовал бы сразиться с ней. Судя по всему, у этой девушки не самая мощная воля. Лишь немного сильнее той, что должна быть у обычного пикового заклинателя. Но глубина ее понимания сути меча невероятна. Собственно, это и позволило ей обрести волю меча. В общем, если ты сразишься с ней, даже немного, это все равно станет большим плюсом для твоего развития. Бой с ней может помочь углубить твое понимание меча, усилить твою волю и просто дать новый опыт сражения с необычным врагом. «Хорошо», – кивнул Кай. Ему и самому было интересно сойтись в поединке с Энни. «Я сражусь с ней». После того, как закончился бой Энни и зверя, начались поединки бойцов, выбывших во втором раунде турнира. Им предстояло сразиться за места с 33 по 64. Наблюдать за ними Кай не имел никакого желания, поэтому покинул арену, вернувшись к себе в особняк. Там парень собирался провести длительную тренировку, дабы подготовиться к предстоящему сражению с Энни. А сосредоточиться юноша решил на тренировках, способствующие закалке силы воли. И в этом отлично помогал мир души, открытый парнем давным-давно, а также Рунтан. Шло время. До финала кулачного мордобоя оставалось менее 10 часов, как вдруг Каю в особняк пожаловал никто иной, как лично смотритель бойцовских ям. Громадный эльф заставил бедного слугу отвести его к человеку, и тот никак не мог отказаться. В итоге медитацию Кая наглым образом прервали, когда, выломав дверь, в комнату для культивации зашел Лекс и начал трясти парня. «Что?» – открыв глаза, холодно спросил мечник. «Идем со мной, кузнечик!» – выходя из помещения, произнес эльф. «Куда идем?» – спросил Кай, переступая через тяжелую, зачарованную массивом дверь. «Ты будешь сражаться с той полукровкой? Или струсишь?» Лекс проигнорировал вопрос человека. «Думаю, попробовать сразиться», – спокойно сказал Кай, шагая за эльфом. Тот открывал каждую дверь на своем пути, ища подходящую комнату. «Хорошо, вот!» Наконец, найдя спальню, смотритель кивнул. «Заходи и ложись на кровать!» «Зачем?» – не переставал задавать вопросы Кай. «Вот, держи!» Протянув парню некую склянку, не переставал игнорировать Лекс. «Ты должен использовать это сейчас! Это подарок повелителя!» Кай попытался удивиться, но холод пустоты не позволил ему. Взглянув на протянутую колбу, парень прочел. «Эликсир возрождения плоти. Ранг. Королевский. Качество. Пиковое. Особенность. Обновляет и усиливает все клетки организма, исцеляя любые повреждения, если существо живо. Особенность. Повышает параметры, мощь, скорость, выносливость и стойкость на 30 единиц. Ограничение. Можно применить только один раз». Кай взял эликсир. «Знай, повелитель Старкс чрезвычайно заинтересован в твоей победе», пробасил смотритель, разворачиваясь к лестнице. «И это, лучше тебе лечь перед тем, как использовать препарат». С этими словами Лекс направился к выходу из особняка. Свою задачу он выполнил и больше Каю ничем помочь не мог. И причина крылась не в недостатке ресурсов, а в том, что Старкс категорически противился нарушению собственных правил, даже если из-за этого он мог проиграть. То есть он бы мог, например, накачать Кая перед боем кучей запретных препаратов, которые увеличили бы его силу в несколько раз на некоторое время, после чего мечник умер бы. Но не хотел. Такие манипуляции с бойцами запрещались правилами кулачного мордобоя, и нарушать их не собирался даже Старкс. Кроме этого, имелся еще один способ сделать Кая сильнее для боя в ошейниках. Дать ему больше ресурсов, которые навсегда увеличат его физические параметры. Вот только это было бесполезно. До поединка оставалось менее 10 часов. А для того, чтобы тело подготовилось к воздействию еще одного препарата, требовалось как минимум несколько дней. То есть применение второго ресурса сразу после первого не подействовало бы на Кая и могло сделать даже хуже. Поэтому Старкс мог дать Каю лишь эликсир возрождения плоти. Сильнейший алхимический препарат, имеющийся в Удине, который стоил не менее 200 тысяч лазурных кристаллов. С его помощью можно было даже спасти того, кто находился буквально на грани смерти. Если, конечно, ступень спасаемого была ниже священного лорда. И так как Старкс знал, что рана на груди мечника все еще высасывала из него силы, то решил дать именно этот эликсир. К тому же прибавка аж 30 единиц к 4 параметрам являлась немалым усилением даже для заклинателей, что уж говорить о смертном. Как и посоветовал Лекс, Кай лег на кровать. Взглянув на светящуюся желтую жидкость, парень задумался на миг, а затем резко все выпил. Отказываться от такого подарка он не собирался. Несколько секунд ничего не происходило. Жидкость плескалась в желудке парня, словно обычная вода, Ну а так как это был эликсир, а не пилюля, то энергия препарата не намеревалась разорвать Кая, дабы выбраться на свободу. На 5-й секунде мечник ощутил вдруг появившуюся тяжесть в животе. А мгновение спустя тело Кая вздрогнуло, после чего комнату залил яркий свет, поглотивший и сознание парня. Через несколько часов он очнулся. Прикоснувшись к груди, Кай ощутил слабую боль. После этого парень сконцентрировался и понял, что эликсир исцелил рану лишь наполовину. Похоже, что даже такому препарату и демона оказалось не по зубам. Впрочем, этого хватило, чтобы серьезно уменьшить нагрузку на линию крови мечника, так что он не жаловался. А вот подросшие так легко характеристики действительно радовали. Параметры. Возраст. 21. Раса. Человек. Статус. Смертный. Ступень. Закалка души. Уровень. Создание источника. Переход на ступень заклинателя временно остановлен. Характеристики. Мощь 146,73. Скорость 142,32. Выносливость 149,11. Стойкость 161,82. Ментал 85,14. Энергия 365,88. Свободные 0. Способности. Техники низшего ранга. Смотреть. Техники земного ранга. Смотреть. Техники золотого ранга. Смотреть. Шаг сквозь снега. Ранг. Королевский. Качество. Низкое. Техника кровавого снегопада. Ранг. Королевский. Качество. Низкое. Законы. Путь меча. Слышащий. Закон отражения, закон скорости, закон силы, закон прочности, закон рассечения, закон пронзания, закон намерения. Путь меча, видящий, закон формы. Путь пространства, слышащий. Закон отталкивания, закон притягивания, закон сотворения, закон разрушения. Путь пространства, видящий, закон формы. Концепция холода-пустоты. Максимальное понимание. Теперь качество и количество призываемых вами частиц холода-пустоты будет полностью зависеть лишь от вашего уровня развития. Текущий уровень силы. Королевский ранг низкого качества. Концепция инь. Пиковое понимание второго слоя. Концепция ян. Начальное понимание первого слоя. Особенности и экипировка. Истинный потомок девятиглавой небесной гидры. 6 телесных врат. Нет пределов, нет границ. Буйство жизни. Призрачная татуировка инь-ян. Прогресс 1%. Сосредоточие ян. Концепция ян. Прогресс 100%. Сосредоточие инь. Концепция инь. Прогресс 100%. Изначальная вспышка. Концепция ян. Прогресс заблокировано. Прикосновение небытия. Концепция инь. Прогресс заблокировано. Для дальнейшей разблокировки данных способностей достигните 50% прогресса этой особенности. Клятвы, данные вам. Смотреть. Любимец законов. Вы способны увидеть то, что незримо для других. Малый энергетический покров. Характеристики физического тела увеличены на 10% от общего запаса энергии. Проявление души. Предельная концентрация. Полное скрытие ауры. Подавляющий рабский ошейник. Ранг. Золотой. Качество. Пиковое. Средний дух меча. Прогресс развития. 0%. Истинный источник холода пустоты. Максимальный запас энергии увеличен на 10%. Максимальное количество призываемых частиц закона увеличено на 10%. Достижение. Великий рост. 7. За единовременное достижение 7 уровней закалки тела вы получаете 7 свободных пунктов характеристик, которые вы можете распределить по своему желанию. Минимальное деление данного значения – 0,1 пункта. Качественный рывок. Основываясь на ваших предыдущих успехах в изучении законов, а также резкого скачка субстанции «энергия души», вопреки нормам, вы получаете особенность «любимец законов». Преодолевая границы смертного. 1. За единоличную победу над мастером, заклинатель начальной ступени, будучи при этом смертным, закалка души, создание источника, вы получаете нефрит памяти, автоматический выбор. Задание. Поиск древней истины. Узнайте причину падения Божественной империи Бельтейс. Награда. Неизвестно. Отказ. Штраф 1000 единиц каждой характеристики или смерть. Время выполнения 9995 лет. 3, 2, 1, объявила ведущая. Начинайте! Бой Кая и Энни начался. Услышав сигнал, мечник моментально активировал телесные врата скорости до предела. В таком состоянии, если не использовать другие врата, он сможет пробыть до 3 минут. После этого Кай рванул в сторону. Энни сразу же воспользовалась волей меча. В прошлом бою она уже раскрыла эту силу, так что теперь утаивать ее было бессмысленно. Сосредоточившись, девушка атаковала, однако ни одна из ее атак не задела противника. Кай продолжал двигаться с огромной скоростью, но к Энни даже не направлялся. Он лишь кружил вокруг нее, благодаря чему избегал невидимых атак. Так прошло 30 секунд, что по меркам общей скорости оппонентов являлось довольно большим промежутком времени. Зрители недоумевали. Никто не понимал, почему Кай даже не пробует напасть на полукровку, а лишь бегает вокруг нее. В итоге первой догадалась сама Энни. «Вот гад! Он старается ощутить мои атаки, чтобы адаптироваться к ним!» Смекнула она, после чего перестала использовать волю меча. В этот момент, когда девушка решила не тратить силы зря, Кай двинулся в ее сторону, заставив Энни возобновить атаки. Парень продумал все еще до боя. Он хотел попытаться привыкнуть к невидимым даже его энергетическим зрением ударам. К удивлению полукровки, у Кая это действительно получилось. Он все лучше и лучше предсказывал ее атаки. Но если зверь полагался на свое развитое чутье, то мечник делал это при помощи собственной воли. Для этого при помощи рунтана он научился распространять волю в определенной зоне вокруг себя. Таким образом, она заменяла парню подавленную ошейником ауру, которая позволяла чувствовать объекты и энергию, находящиеся рядом. Однако, в отличие от ауры, в своих границах зона воли давала возможность ощутить и чужую волю. Обычно, чтобы смертному развить эту способность, требовалось от нескольких дней до пары недель. Но Кай смог сделать это менее чем за сутки, поскольку обладал чудовищной силой воли для своего уровня развития. И особенно ему в закалке силы духа помогали два события. Когда Гринроу чуть не вверг Кая в пучину отчаяния и ярость после смерти брата. Таким образом, именно на земле воля Кая подверглась наибольшему воздействию, которое он в конечном счете пережил, став сильнее. Парень продолжал приближаться к противнице, но не напрямую. Ибо чем ближе он будет, тем меньше у него останется времени, чтобы уклониться. Поэтому он делал все постепенно, медленно сокращая дистанцию. Энни поняла, что больше так продолжаться не может. Она сама направилась к Каю. Взмахнув руками, словно лезвиями клинка, девушка послала в парня 2 незримых и смертельно острых полосы, а также множество атак помельче, рассредоточив их, чтобы человек не уклонился. Кай, понимая, что на таком расстоянии не успеет уклониться, решил прорываться. Закрыв глаза, парень отбросил все лишнее. Ни зрение, ни слух, ни какие-либо другие физические чувства ему больше не требовались. Пришла пора положиться лишь на собственную волю. Когда все исчезло, мечник оказался во тьме. Застыв на месте, он стал ждать. Спустя мгновение в область воли парня вошли многочисленные атаки воли меча Энни, коих насчитывалось не менее сотни. Две огромных, дюжина средних и десятки мелких, но способных превратить Кая в фарш. Воображение парня, основываясь на его ощущениях, изобразило чужую волю в виде множества белых полос. Наконец, увидев все это, парень начал действовать. Короткий рывок вправо, затем пригнуться и прыгнуть вперед, прикрыв голову руками. Глаза Энни округлились, когда она увидела, как противник обходит ее обширную атаку именно в том месте, где ее воля меча находилась меньше всего. Однако то, что произошло следом, еще сильнее шокировало ее, а затем и всю публику. Прорвавшийся сквозь атаку Кай выглядел отвратительно. Хоть он и прошел в максимально безопасном участке, но там все равно хватало воли меча. В итоге парня не слабо задело. Его конечности и торс были насквозь пронзены во многих местах. Кроме этого, сила Энни буквально исполосовала кожу мечника, а кое-где и вовсе отхватила целые куски мышц. Огромная лужа крови появилась на арене. Для зрителей Кай теперь выглядел как кусок мяса, которому осталось жить несколько секунд. Но затем... Все повреждения Кая моментально исцелились, не осталось и следа от полученных ран. Изумившись невероятной регенерацией противника, Энни все же не утратила концентрацию. Девушка тут же атаковала, как только Кай приблизился. Ее ладонь двинулась вперед, выпустив волну воли меча. Кай в последний миг перепрыгнул яркий белый столб силы, как он его видел закрытыми глазами, способный превратить часть его тела в пыль. Похоже, Энни больше не сдерживалась в своих атаках. Приземлившись, мечник незамедлительно атаковал. Его нога в мгновение ока очутилась у головы Энни, почти достав девушку. Но в следующий миг все вокруг залил яркий свет, который видел только Кай. Изрубленного парня откинуло назад, однако приземлился он уже абсолютно целым. Отпрыгнув в сторону, чтобы увернуться от посланной вдогонку атаки, Кай на максимальной скорости бросился к Энни. Воспроизведя в голове последнюю пару секунд, парень понял, что в момент его удара девушка сформировала вокруг себя целую сферу из воли меча. Этим полукровка могла бы буквально превратить тело противника в пыль, что и случилось с участком арены вокруг нее, если бы Кай вовремя не отпрыгнул назад. Увы, просто так использовать эту способность девушка не могла. Кай этого не видел, но Энни заметно побледнела и стала чаще дышать. Применение воли меча действительно истощало ее. «Я должна закончить все сейчас!» Энни понимала, что если бой продлится дольше нескольких минут, то Кай выиграет за счет своей безумной регенерации и выносливости. Кай почти приблизился к цели. Светящаяся белая фигура его противницы уже появилась в голове парня, так как Энни попала в пределы области, наполненной его волей. Следующим рывком мечник собирался окончательно сократить дистанцию между ними, как вдруг впереди что-то ярко вспыхнуло. Девушка приняла боевую стойку мечника. Руки Энни приблизились к левому боку и сжали нечто невидимое. Казалось, она держит эфемерный клинок и готова в любой момент вынуть его из ножен, чтобы атаковать. И Кай видел этот меч. Яркий, ослепляющий и захватывающий дыхание клинок. Настоящее оружие, выкованное из воли девушки. Лишь увидев, услышав его при помощи своей воли, парень не смог не поразиться. В тот же миг разум Кая пронзили тысячи острых, но таких приятных крупиц понимания глубинной сути пути меча. Каждый из этих осколков пронзал душу Кая. Но вместо того, чтобы вредить ему, они просто оставляли свой отпечаток. Отпечаток, приближающий Кая к новому уровню осознания пути меча, приближающий его к настоящему просветлению. На лице парня появилась яркая и, как всегда, дерзкая улыбка. Улыбка, которая так давно не посещала его. Улыбка, которую даже холод пустоты подавил не сразу. Кай понял, что не зря согласился участвовать в этом бою. А в следующий миг Энни вынула клинок воли, рассекший пространство перед собой. Вспышка, а затем и боль поглотили Кая. Парня будто сбила машина на полной скорости, отправив его в стремительный полет. Однако своей цели девушка так и не добилась. Кай остался жив. Громадная атака воли меча задела его. Однако в последний миг парень успел перенаправить всю доступную энергию в телесные врата прочности, силу которых использовал для защиты того участка тела, куда попал удар Энни. В итоге множество органов мечника пострадали, а от его правого бока до левого плеча протянулся длинный разрез, который, впрочем, почти сразу же затянулся. Но на этом Энни не остановилась. Интуиция воина подсказывала ей, что с первой атаки убить противника не удастся, а поэтому девушка сразу же нанесла новый удар. Клинок воли ринулся вперед, пронзив пространство и высвободив громадную мощь воли меча. Увернуться от этой атаки Кай не мог, поскольку все еще летел. Парню оставалось лишь защищаться. Вот только воля меча Энни была очень остра. Ибо даже тело зверя, отличавшееся неимоверной прочностью в состоянии полной трансформации, запросто рассекла сила полукровки. Возможно, только броня Глефуса, дарованная ему линией крови, смогла бы продержаться против воли меча девушки. Да и то, судя по всему, недолго. В какой-то момент Энни точно пробила бы плоть великана. Так что без энергии и законов достойную защиту сложно было придумать. Однако иного выхода парень не имел. Либо он пытался защититься, либо умирал. «Сдавайся!» – выкрикнул Рунтан. «Шанс выжить еще есть!» «Уже поздно сдаваться, старик!» – спокойно ответил парень. Кай резко вскинул руку, направив ее в сторону приближающейся атаки. Сразу же активировалось буйство жизни, а за ним предельная концентрация. В следующий миг произошло столкновение. Атака Энни вбила парня в стену, а затем попыталась поглотить его, превратить в лужу крови. Вот только столкнувшись с ладонью, невидимая атака врезалась в некое препятствие. Воздух в том месте засверкал, и зрители смогли увидеть очертания атаки, которая выглядела как огромное лезвие меча. Продолжая напирать, оно боролось с некой силой, неким барьером, образовавшимся рядом с ладонью Кая. Спустя 2 секунды противостояние закончилось. Правую кисть парня разорвало на куски, и атака Энни испарилась, утратив свою силу. «Невозможно!» – мысленно воскликнула девушка, увидев результат. «Эта атака должна была полностью уничтожить его тело! Неужели он сконцентрировал всю свою волю в точке столкновения? Но как? Как его воля может быть настолько сильной, чтобы остановить мою? Он ведь даже не истинный мастер. Что должен пережить этот смертный, дабы закалить свой дух так сильно?» Выводы Энни были верны. В бою с ней Каю удалось обрести огромный опыт и понимание использования воли, которого он не мог бы достичь из-за 1000 обычных мирных тренировок. Благодаря этому, а также предельной концентрации, парню удалось создать из своей воли настолько прочный щит, что тот практически остановил атаку полукровки. Впрочем, от подобного давления Кай чуть и вовсе не потерял сознание. Благо, буйство жизни, которое он мог использовать лишь раз в 5 дней, позволило выдержать остатки атаки Энни. Не успела девушка моргнуть, как ее противник вдруг исчез. Интуиция тут же завопила об опасности, и Энни сразу же создала вокруг себя сферу из воли меча. Однако на этот раз ей это не сильно помогло. Удар в плечо моментально сломал его, после чего девушка улетела за пределы едва успевшей сформироваться сферы. Воля меча Энни не тронула, а вот появившемуся там Каю отсекла ноги до колен. После активации буйства жизни Кай обрел свои пиковые на данный момент параметры. Эта способность не только раскрывала максимальный потенциал тела парня, но и позволила тратить меньше энергии на поддержание телесных врат, при этом используя их с той же эффективностью, что дало Каю возможность открыть до предела сразу четверо врат. В конечном счете все физические параметры парня увеличились в 3 раза. Когда отлетевшая Энни упала на землю, она сразу вскочила, схватившись за сломанное плечо. Покрутив головой, она заметила ставшую красной фигуру Кая, слегка увеличившуюся от распирающей его тело мощи. К этому моменту обе его ноги приросли обратно, а кисть полностью восстановилась. В следующий миг мечник сделал шаг и... исчез. Скорость парня теперь превосходила даже скорость мощнейшего рывка Фокса. Размытый силуэт молниеносно приблизился к девушке. Та лишь успела опустить невидимый клинок, породив тем самым мощную волну воли меча, оставившую на поверхности арены огромную ровную трещину. Когда сила девушки столкнулась с главной преградой, Каем, воздух снова засветился. Воля меча превратилась в сияющий поток, скрывший под собой парня. Все зрители увидели это. Энни тяжело дышала. Ее руки тряслись, но она продолжала напирать. А затем... костяная рука, покрытая кусками мяса, вырвалась из бурного потока воли меча. «Монстр!» — воскликнула Энни. Даже зверь ее так не пугал. Девушка попыталась усилить атаку, но ладонь, на которой не было ни кожи, ни мышц, ударила ее по рукам. Обе кисти Энни моментально поломались, будто на них упал многотонный валун. Девушка вскрикнула от боли, а затем отскочила. Ее атака прервалась. Когда накрывшая Кая волна воли меча исчезла, все смогли наконец увидеть парня. Теперь он был без одежды, как и без кожи, как и без глаз. Половина его лица теперь отсутствовала. Оголился череп, кусок ходячей плоти. Вот как можно было описать Кая в этот момент. Однако, несмотря на все это, внутренности, а главное, мозг парня, оставались незадеты. Таким образом, хоть он и выглядел словно оживший труп, в действительности он и не думал умирать. Спустя секунду восстановились мышцы у него на руках, затем кожный покров и в последнюю очередь начали регенерировать глаза. Впрочем, сейчас они Каю особо и не требовались. А ведь прошла лишь минута с начала боя. Не дожидаясь восстановления глаз, Кай двинулся вперед. Энни тоже сделала шаг. Начался 2-й раунд их поединка. Полукровка продолжала атаковать, кромсая противника снова и снова, но так и не могла достигнуть желаемого результата. Кай же без проблем заживлял все раны, время от времени задевая Энни. Но даже малейших его ударов хватало, чтобы нанести девушке серьезный урон. Она больше не могла двигать левой рукой, и ей приходилось использовать волю мастера, чтобы шевелить сломанной кистью правой руки и держать клинок воли. Кроме того, у девушки было сломано несколько ребер, и каждый вдох давался ей с трудом. Прошла 2-я минута. Оба бойца порядком выдохлись, они понимали, что пришла пора решающей стычки. «Я есть меч. Меч есть продолжение моей руки. Воля моя!» Прикрыв глаза, Энни стала читать мантру, чтобы укрепить свою волю для использования сильнейшей атаки. Кай сразу же ощутил опасность, поэтому ринулся к девушке. Оставался лишь всего 1 метр до цели, как вдруг парень столкнулся с невидимым препятствием. Барьер из воли меча окружил Энни. «Меч свой я вкладываю в волю свою и...» Продолжала бормотать девушка, распространяя волю меча по всей арене. Ждать сильнейшей атаки противницы Кай не намеревался, поэтому его кулаки обрушились на незримый барьер. И хотя тот тоже обладал свойствами меча, его остротой, буквально испаряя кожу и костяшки парня, юноше было плевать. Мечник продолжал лупить по защите. Снова и снова. Снова и снова. Грохот заполонил амфитеатр. Звук оказался настолько сильный, что не только заставил зрителей первых рядов прикрыть уши, но и разорвал барабанные перепонки Энни. Кровь потекла из ее ушей, однако девушка даже не отвлеклась. Казалось, она не замечает происходящего вокруг. Ее воля становилась лишь крепче, что и питала барьер. Кай сил не жалел. Сложив ладони в замок, он пытался разбить защиту, используя для этого каждую каплю, затрачиваемой на врата энергии. Используя каждую мышцу. Земля вокруг Кая и Энни на много метров покрылась трещинами, но барьер оставался цел. Однако 15 секунд спустя на нем все же появилась первая трещина. Это мечник прекрасно ощутил, вот только он не знал того, что это не воля Энни надломилась, а девушка сама ослабила защиту. В следующий миг глаза ее открылись. Непреклонно взглянув на противника, она вскинула правую руку к небу. Барьер лопнул, далеко откинув Кая. Тот сразу же встал, снова направившись к Энни. Сделал первый шаг. Сделал второй. Третий. Четвертого не было. Воля, которую парень распространил вокруг себя, покрывала не очень большую область, из-за чего он не смог заметить новую атаку вовремя. Сотни клинков воли повисли в нескольких метрах над всей территорией арены. И как только Энни опустила руку, указав на Кая, все мечи моментально обрушились на него. Увы, их оказалось так много, и двигались они так быстро, что уклониться юноша никак не мог. Удар мгновенно пригвоздил его к земле. Сначала раздался грохот, а затем в том месте, где упал Кай, поднялось облако пыли. Когда та улеглась, все увидели настоящий кратер, в центре которого валялось окровавленное тело человека, чью грудную клетку буквально разорвало. Огромная дыра зияла там, где должно было быть сердце. Кай больше не шевелился. Увидев это, Энни упала на колени. Сил у нее не оставалось даже, чтобы двигаться. Ведущая собралась объявить победу девушки. Шакс, как и Глефус, пришел на арену заранее. Как выбывшим участникам, им разрешили занять место в зоне для бойцов, поскольку зрительские были полностью выкуплены. Парни пришли понаблюдать за боем Кая. Их обоих интересовало, как поступит мечник. Сдастся ли сразу или решит сражаться? А если решит, то каким образом попытается победить? В общем, вопросов накопилось немало. Все-таки даже эти два гения практически ничего не знали о воле меча, которая со стороны казалась непобедимой силой, если не использовать энергию и законы. Поначалу все шло как обычно. Кай привыкал к невидимым атакам, постепенно сближаясь с противницей. Бой проходил спокойно, пока в какой-то момент события не закрутились, будь то ураган. Сперва Кая чуть не убили, превратив в решето. Однако мечник запросто пережил это, шокировав своей регенерацией не только обычных зрителей, но и большинство присутствующих священных лордов. После парень каким-то образом наловчился избегать атак воли меча, попутно демонстрируя чудеса восстановления. А затем и вовсе почти полностью заблокировал мощнейшую атаку голой рукой, которую, впрочем, в итоге разорвало. Ну а затем зрителям продемонстрировали такую физическую мощь, что большинство сразу же засомневалось, а действительно ли Кай смертный? Монструозная скорость, сила, прочность тела и выносливость, подаренные мечнику буйством жизни, вынуждали даже священных лордов протирать глаза. Сложно было поверить в происходящее. Но не успели зрители закрыть широко распахнувшиеся рты, как Кая накрыла волна воли меча. Тогда-то все и посчитали его трупом. Собственно, трупом он и вылез оттуда. Но каким-то неправильным. Каким-то слишком живым. Затем еще минуту Кай и Энни обменивались ударами, после чего девушка стала готовиться к финальной атаке, а парень попытаться остановить ее. Вот только на его пути встал барьер, который, увы, не поддался мечнику. Когда Кая откинула, Шакс понял, что все зашло слишком далеко. Парень начал кричать другу, чтобы тот сдался, но, к несчастью, шум трибун заглушил его голос. Таким образом, лучнику оставалось лишь смотреть на происходящее и надеяться, что его товарищ выживет. А следом Кая убили. Шакс смотрел на его труп и не верил своим глазам. Он не верил, что мечник может умереть. Не настолько легко. Не в битве, где он мог сдаться. Лучник не верил, поэтому продолжал сидеть и ждать, когда Кай встанет и продолжит бой. И плевать, что у него отсутствует сердце. Вот только шли секунды. И неверие Шакса дало трещину. Кай не двигался. Не подавал никаких признаков жизни. И чем дольше это длилось, тем сильнее сжимались кулаки Шакса. А когда над ареной на летающем диске появилась ведущая, чтобы объявить победителя, внутри лучника все похолодело. «Неужели это действительно конец?» – промелькнуло у него в голове. Раскинув руки в сторону, ведущая открыла рот, а затем шевельнулись пальцы Кая. Разразилась ужасная сила. Ведущую элементалистку отбросила в сторону. Арену и первые ряды зрителей накрыло пугающе темное чувство. Шакс, Глефус и те, кто раньше бывал в глубине, моментально вспомнили темный туман и тварей глубины. В следующий миг тело Кая исчезло. Его передвижения смогли заметить только священные лорды и сильнейшие пиковые элементалисты. Парень появился перед ослабленной Энни. Теперь он был абсолютно цел. Дыры в груди как и не бывало. Но это оказались далеко не все изменения. Тело Кая покрыл плотный покров тьмы, сформировав своеобразную одежду, из-под которой исходили клубы того самого темного тумана. Мощная инь заполнила арену, окружив Энни. Девушка застыла от страха, позабыв об усталости. Она смотрела на парня, но видела перед собой кого-то другого. Рука Кая, глаза которого медленно наполняла тьма, потянулась к полукровке. И хотя двигалась с обычной скоростью, девушке почему-то казалось, что ладонь противника приближается очень медленно. И это лишь усиливало нарастающий ужас. Тем временем в духовном мире Кая Рунтан пытался до него докричаться, но ничего не помогало. А затем тьма вторглась и в мир души. Старик не успел ничего понять, как оказался окружен темными волками, тварями глубины. И хотя Рунтан моментально уничтожил несколько десятков этих монстров, от этого их количество не убавилось. Твари глубины заполняли духовный мир Кая, и с каждой секундой их становилось все больше и больше. Сначала сотни, затем тысячи, затем сотни тысяч и даже миллионы. Монстры прибывали и прибывали, и не было их потоку ни конца, ни края. Рунтан оказался окружен и полностью отрезан от связи с Каем. Однако, глядя на все это, старик улыбался. Бросив презрительный взгляд на тварей, бегущих к нему, он произнес: «Вы за кого меня держите, мелочь пузатая? Не знаю, откуда вы пришли, но лучше бы там и оставались. Клыки еще не доросли до меня скалиться». В следующий миг Рунтан щелкнул пальцами. Несколько десятков миллионов тварей, каждую силой начального заклинателя, моментально стерло из реальной мира души. Здесь Кай был всемогущ. А что касалось Рунтана, то он обладал той силой, которой обладал при жизни. И в те времена он запросто мог уничтожить подобную армию. А ведь стольких тварей глубины запросто хватило бы, чтобы стереть всю людскую цивилизацию с лица той же Саахи. Хрустнув пальцами, Рунтан посмотрел на горизонт. Тьма собиралась там. Он уничтожил почти всю вторгшуюся сюда инь, но она снова пребывала. «Так я проблему не решу. Нужно, чтобы вмешался владелец этого мира. А значит, я должен разбудить этого дуралея, пока не стало поздно». Старик резким движением пробил свой живот, достав оттуда полупрозрачную синеватую жидкость. Так представлял себе энергию души Кай. Поэтому и в его духовном мире она имела подобный облик. «Минус четверть», — скривился Рунтан. Слив энергию души со своим кулаком, старик резко ударил по земле. Ее поверхность треснула, создав расщелину в несколько тысяч километров длиной. «Проснись, Кай!» — голос Рунтана пронзил небеса. Только что он использовал собственную энергию души, чтобы заставить Кая пробудиться. Таким способом его можно было вернуть даже из самой глубокой медитации, и это не вредило самому парню, так что не считалось нарушением клятвы. Вот только кроме пробуждения, Каю предстояло еще и сразиться с захватившей его тело и душу тьмой. Тем временем в реальном мире не прошло и секунды. Рука парня продолжала тянуться к девушке, не суля ей ничего хорошего. Энни тряслась от ужаса. Глядя в глаза Каю, она вновь вспоминала то, от чего так сильно желала сбежать. Перед девушкой появился образ высокого мужчины, ужасного и жестокого, ее отца. Отца, чей взгляд так походил на взгляд этого парня. Она боялась его, всегда боялась. И каждый раз, когда ей доводилось вспоминать его, Энни замирала и начинала дрожать, как сейчас. «Помни, ты должна найти, иначе твоего. Помни, Энни!» Звучал в ее голове пугающий голос, порожденный невероятно реалистичным воспоминанием. Когда образ ее отца наконец пропал, девушка поняла, что по ее щекам текут слезы. Она плакала от страха и беспомощности. Но все же последним усилием воли она нашла в себе силы, дабы сказать: «Я сдаюсь». Рука Кая, почти дотянувшаяся до Энни, остановилась. Было неизвестно, сработало ли пробуждение Рунтана, или это слова девушки нашли отклик в замутненном разуме Кая. А может, и то, и другое. Но, так или иначе, он наконец очнулся. «Ну уж нет! На этот раз я не поддамся!» — зарычал Кай, вспомнив, как ранее холод пустоты уже захватил его душу. Глаза парня вспыхнули ярким фиолетовым огнем, моментально разогнавшим почти заполнившую их тьму. В тот же миг инь, окружавшая Кая и Энни, исчезла без следа. Пропала и жуткая аура. Сразу после этого на арену ворвался Лекс и еще несколько священных лордов, которые лишь сейчас смогли отключить барьер вокруг нее. Вот только пока они даже и не догадывались, что виновник произошедшего уже потерял сознание, хоть и продолжал стоять. Ведь чтобы побороть ворвавшуюся в него тьму, Каю пришлось превзойти свой предел. Пришлось преодолеть собственные лимиты и достигнуть нового уровня силы воли.